Ведь главное не уронить свое достоинство медика, почти врача, ученого, будущего Мечникова, Сеченова, Павлова. Как он тогда о себе думал? А она лепетала, бедняга-бедолага, про то, как пса надо прогуливать, какую она нашла прохудившуюся кастрюлю и как будет варить для собаки. Она и спать-то не ложилась, не прилегла совсем ни минуты, только для того, чтобы участвовать в его деле, в его жизни, чтобы быть ему нужной. «Очень благодарен», — сказал он ей тогда, — «очень». Все правильно. Каждому свое. Вот и остался трехцветный Володечка, ученый с мировым именем. Остался вроде шарика, с той только разницей, что шарика выходила Варвара, а он выхаживал себя сам. «Это ты мне собаку купил?» Вновь прозвучало в его ушах сквозь пулеметный треск. «Ах, какая собачка прекрасная! Какая собачевская собачечка!» Услышал он Варвару и опять затряс бедной своей головой, чтобы избавиться от этого наваждения, от юности своей, от того, что потерял навечно, и пытался все-таки отыскать. В 9 его разбудили. Матвеевна принесла позавтракать и воду для бритья. Со старческим крестением он поднялся и пошел в душ. Потом побрился, стараясь не видеть отечные мешки под глазами, подавляя в себе жалость к собственной персоне. Преодолевая отвращение, выпил чай и с трудом разгрыз сухарик. А когда закуривал, вошел Волков, веселый, с блестящими глазами, раскрасневшийся, наверное, опаздывал и бежал. Бегать он умел, это все знали. «Сейчас иду», — сказал Устименко. «Еще успеем», — ответил Волков своим низким красивым голосом. «Больного не начали готовить. Можно папиросочку?» Владимир Афанасьевич кивнул. «Из чего это Волков так сияет?» «А мы вчера с Норой записались», — ответил он на вопрос, поставленный в лоб. «Так что я теперь женатый человек. И знаете, Владимир Афанасьевич, все удивляюсь, был вольный казак, а стал то, что именуется женатик. Это я-то принципиальный противник закабаления». Он радостно, громко и довольно глупо захохотал, переконфузился и перешел к грыже, которую им предстояло сейчас делать. Но Устименко прервал его и сказал служебным голосом, словно речь шла о больничных делах: «Давайте мы так с вами условимся, Борис Борисович. Если вы принципиальный противник закабаления и к тому же непревзойденный ходок по этой части, обидите Нору, я вам, как выражаются босяки, весь ливер отобью, и житья никакого не дам. А хватка у меня мертвая, с прикусом, как собачники изъясняются. И это не в смысле там какого-нибудь ханжества, а просто я Нору по войне знаю, и горе ей причинить не позволю». Волков насупился. Такое выражение его лица означало, что в свою личную жизнь он не позволит вмешиваться никому. Эту мысль он и выразил в деликатной, впрочем, форме. «А я и не вмешиваюсь», — оборвал Устименко. «Я упреждаю. Мне Нора испытный товарищ, а вы — известный папильон и стрекозел. Что кривитесь? Некрасивые слова употребляю. Вы натура поэтической, даже в стихах разбираетесь. Но я известный грубиян, так и порешим. Ежели что, вмешаюсь, так что условимся вперед. Совет вам да любовь, но все свои старые шашни забудьте навечно. Понятно?» Он взял палку из угла, плечом надавил на дверь и зашагал к операционной. Волков, соблюдая субординацию, следовал сзади. После трудной грыжи пошли тяжелые травмы по скорой, и только в 3 часа пополудни Устименко опять удивился, как удивлялся все это время. В операционной, и только в операционной, словно чудом слетала с него усталость и исчезала привычное отупение. Здесь он был прежним, собранным и спокойным, деловитым, четко работающим, в общем, нормальным человеком. И только позже,